Глава 9. Прощание Хермионы и ее смерть. Смерть старой Атуи. Гармахес возвращается в Абуфис. Его исповедь. Осуждение Гармахеса. Хермиона отпустила мою руку, которую схватила, испугавшись призраков. «Твое мщение, мрачный Гармахес», — произнесла она хриплым голосом, — «отвратительно! О, погибшая египтянка! Несмотря на все твои преступления, ты была настоящей царицей. Иди, помоги мне, князь, надо положить бедный прах на ложе и покрыть его царским одеянием. Пусть Клеопатра даст последнюю, немую аудиенцию послам Цезаря, как подобает последней царице Египта». Я не ответил ни слова. На сердце у меня лежала тяжесть, и теперь, когда все было кончено, я чувствовал себя усталым, измученным. Вместе с Хермионой мы подняли тело и положили на золотое ложе. Хермиона увенчала царственным уреусом мертвое и строгое чело, убрала роскошные, черные, как ночь, волосы, в которых не серебрился ни один седой волос, и навсегда закрыла большие глаза, загадочные и изменчивые, как море. Она сложила тонкие руки на груди, из которой улетело дыхание страсти, и выпрямила колено под вышитым платьем. Голову умершей она украсила цветами. Тихо лежала Клеопатра, ослепительная в холодном величии смерти, прекраснее, чем в лучшие дни своей губительной красоты. Мы долго смотрели на нее и на мертвую Иру у ее ног. — Конечно, — произнесла Хермиона. Мы отомщены. Теперь, Гармахес, последуешь ли ты по этому пути? Она кивнула головой на фиал. Нет, Хермиона, я должен идти на более тяжелую смерть. Тяжело будет мое земное покаяние. Пусть так, Гармахес, но я также ухожу. Умчусь на быстрых крыльях. Моя игра сыграна. Я кончила свое покаяние. О, как горька моя судьба! Я приносила несчастье всем, кого любила, и умру, никем не любимая. Я очистилась перед тобой, перед гневными богами, и теперь пойду искать пути, чтобы очиститься перед Клеопатрой там, в аду, где она находится, и куда я последую за ней. Она очень любила меня, Гармахес, и теперь, когда она умерла, мне кажется, что после тебя я любила ее больше всего на свете. Теперь прошу тебя, скажи мне, что ты прощаешь меня, насколько можешь, и в знак этого поцелуй меня. Не поцелуем любви, а поцелуем прощения в лоб, и отпусти меня с миром. Она подошла ко мне с протянутыми руками, с горько дрожащими губами, смотря мне в лицо. — Хермиона, — ответил я, — мы свободны делать добро или зло. Мне кажется, над нами тяготеет высший рог, подобно ветру, дующий с чужого берега, направляя челноки наших намерений к гибели. Я прощаю тебе, Хермиона. Верю, что ты простишь меня, и этим поцелуем первым и последним запечатляю наш вечный мир. Она ничего не сказала, только стояла несколько минут, смотря на меня печальными глазами, затем подняла кубок с ядом. Царственный Гармахес, этот смертоносный кубок я поднимаю за тебя. Лучше бы было, если бы я выпила его прежде, чем увидела твое лицо. Фараон, ты, раскаявшись в своих грехах, будешь царить в том безгрешном мире, куда я не смею вступить. будешь держать более царственный скипетр, чем тот, который я отняла у тебя. Прощай. Прощай навсегда. Она выпила яд, бросила кубок, с минуту стояла с блуждающим взором, как бы ожидая смерти. Потом упала на пол и умерла. Хармионы, египтянки, не было в живых. И я остался один с мертвецами. Я подкрался к Клеопатре, и теперь, когда никто не мог увидеть меня, сел на ложе, положил ее прекрасную голову к себе на колени и долго смотрел на нее. Так, держа ее голову, сидел я когда-то ночью под сенью величественной пирамиды. Потом я поцеловал ее мертвое прекрасное чело и ушел из дома смерти, отмщенный, но полный отчаяния. «Врач, скажи мне, что происходит в гробнице?» — спросил меня начальник стражи, когда я проходил ворота. — Мне кажется, я слышал звуки смерти. — Ничего не происходит. — Все произошло, — ответил я и ушел. Пока я шел в темноте, я слышал звуки голосов и торопливые шаги послов Цезаря. Быстро подойдя к дому, я встретил Атую, которая поджидала меня у ворот. Она увела меня в комнату и заперла дверь. — Все кончено? — спросила она, повернув ко мне свое морщинистое лицо, освещенное светом лампады. — Зачем я спрашиваю? Я знаю сама, что все кончено. — Да, все кончилось, старуха. Все умерли. Клеопатра, Ира, Хармиона. Все, кроме меня. Старая женщина выпрямилась. — Теперь отпусти меня с миром! — вскричала она. — Я видела гибель врагов твоих и Кейми. Не напрасно прожила я на свете столько долгих лет. Исполнилось мое желание. Враги твои погибли. Я собрала росу смерти, и враги твои выпили ее. Погибло чело гордости. Позор Кеми превратился в прах. Ах, как хотела бы я посмотреть на смерть развратницы! Молчи, женщина, перестань. Мертвые отошли к мертвым. Азирис сковал их узами смерти и положил печать молчания на их уста. Не преследуй оскорблениями падшего величия. Теперь пойдем в Абуфис и довершим свою судьбу. Иди, Гармахис, иди, но я не пойду. Я ждала только одного на земле. Теперь я разрываю узы жизни и освобождаю мой дух. Прощай, князь, мое странствие кончено. Гармахис, я любила тебя с детских лет и люблю теперь. Но здесь, на земле, не могу более разделить твоих печалей. Устала и ослабела. Азирис, прими мой дух. Ее дрожащие колена подогнулись, и она упала на пол. Я подбежал к ней, взглянул в лицо. Она была мертва. Я остался один на земле, без друга, который мог утешить меня. Я повернулся и пошел. Потом отплыл из Александрии на корабле, который приготовил заранее. На восьмой день я пристал к берегу и, как намеревался, пошел пешком через зеленеющие поля к священным гробницам Абуфиса. Я знал, что в храме Сети давно уже восстановлено поклонение богам. Хармиона заставила Клеопатру раскаяться в своем поступке и вернуть захваченные земли, хотя сокровищ не вернула. В очищенном храме теперь, во время праздника Изиды, собрались все великие жрецы старинных египетских храмов, чтобы отпраздновать возвращение богов на свое священное место. На седьмой день праздника Изиды я добрался до города.